пока не найден первоисточник присвоенного материала. Но я прошу вас, умоляю, мистер Квот, умоляю, пожалуйста, не поступайте так со мной. Вы не должны так поступать. Я полностью вам доверился. Я доверил вам все, всю свою жизнь. Умоляю вас, умоляю, мистер Геллин, одернул его мистер Квот. Умолять и упрашивать меня бесполезно. Подумайте о другом. Вконец обнаглевшие ультраправые и без того представляют нас повсюду нытиками, слюнтяями, слабаками, бесхребетными созданиями. Нашу озабоченность судьбой угнетаемых они воспринимают как нечто, не имеющее отношения к реальному миру, иррациональное, как проявление мягкотелости, своего рода материнских или в более широком смысле женских инстинктов. Не могу не признать, что они полагают так искренне и имеют на то некоторые основания. Вот почему я призываю вас, ради вас самого и ради всех нас, будьте мужчиной. Глава 32. Волосок из ленинской бородки. «Эй, что-то случилось?» — спросила Беверли, заметив, что Шарлотта уже долгое время сидит за письменным столом перед своим новым компьютером и смотрит пространство. «Ты что, окаменела, что ли? Ты же за последние 15 минут не то что не пошевелилась, а даже не моргнула. С тобой все в порядке?» «Вот, значит, как оно все устроено», — подумала Шарлотта. Стоило буквально один раз наехать на Беверли, как она сделала сегодня утром, да даже не наехать, а огрызнуться. Стоило иронично, ничего не пугаясь и не стесняясь, парировать все ее приколы по поводу слухов, ходивших насчет личной жизни Шарлотты, и Беверли соизволила поинтересоваться ее состоянием и самочувствием. Нет, конечно, особой заботы в голосе соседки не было, но этот вопрос был, по крайней мере, элементом нормального человеческого общения, которое устанавливается между жильцами одной комнаты после первых же дней совместного проживания. Ничего. Мне хороший урок будет. Первая же открытая стычка заставила Беверли, получившую по носу, забыть свой гротонский снобизм и общаться с соседкой на равных. Шарлотта испытала какое-то странное удовлетворение от того, что сделала очередное открытие в области исследования разных сторон человеческой природы. Впрочем, радость от победы, одержанной над Беверли, была просто мелочью. И эта радость была короткой. Ничто не могло отвлечь Шарлотту от того, что в последние полчаса перешло из области дурных предчувствий и тревожных ожиданий в состояние свершившейся катастрофы, подтвержденной официальным документом. «Все в порядке», — ответила Шарлотта. Ни на дюйм, не повернув головы в сторону Беверли, которая тоже сидела за своим компьютером, как паучиха в центре паутины, сотканной из клубка проводов, модемных кабелей, россыпи зарядных устройств и всяких электронных прибамбасов. Я просто задумалась. Беверли тотчас же вернулась к интереснейшему, а главное, глубоко осмысленному занятию — электронной переписке в онлайновом режиме с Хиллари, находившейся не более чем в 3 футах от нее, за стеной соседней комнаты 514. Из компьютера Беверли то и дело доносилось «дзинь», обозначавшее получение очередного сообщения, а постоянным аккомпанементом к этой музыке было хихиканье самой Беверли. Судя по всему, как раз абсурдность и даже маразматичность общения с человеком, находящимся в соседней комнате, через посредство всемирной информационной сети, как раз и составляла большую часть ее прикольности. Шарлотте же сейчас было не до приколов. Слишком уж занят был ее мозг перевариванием того, что она увидела на экране. 4, 4 с минусом, 3, 3 с минусом. 4 по-французскому, просто 4, даже не 4 с плюсом. 4 с минусом по истории Средневековья. 3 по современной драматургии, 3 с минусом по нейрофизиологии, 3 с минусом по нейрофизиологии, 3 с минусом по нейрофизиологии. Шарлотта была не первой, не последней среди студентов, прибегавшей к чему-то вроде магических заклинаний, чтобы наколдовать себе оценки получше, чем могли гарантировать их знания. Одним из таких способов, которым в частности пользовалась Шарлотта, было постоянное нытье и высказывание самых мрачных и пессимистических предположений по поводу ожидаемой за экзамен оценки. Наверное, считала, что если долго переживать и страдать из-за возможной двойки до того, как оценки будут объявлены, то уж в реальности ничего такого страшного случиться не должно.